Глава 18. «Госпожа Агадрин, моя мать представляет вам меня каждую нашу встречу, а вы так до сих пор и не запомнили мое имя». Это Йонатан чуть не упал от неожиданности, а Орния мгновенно сориентировалась. Шепотом она, конечно, буркнула что-то про не вовремя объявившуюся старую коргу, но в целом выглядела на удивление спокойно. Только Клайд, встретивший их на берегу, чтобы протянуть Йону штаны и укутать свою госпожу в покрывало, отметил, насколько на самом деле девушка зла. Да он и сам был раздосадован, потому что внезапное появление первой советницы клана во время пикника, да еще и с таким вот вопросом, означало, что в его доверенной команде все же есть предатель. И он, как охранник, не оправдал доверия своей госпожи. Орния, отлично читающая по закаменевшему лицу Клайда, все его переживания быстро чмокнула телохранителя в щеку. Рукопожатия тут явно было мало, чтобы прервать самобичевание и успокоить несчастного. «Знание, что ты младшая Эльдалитат, мне обычно хватает». Красивая эльфийка с недовольным видом оглядела всю компанию и радостно усмехнулась, уставившись на Йона. «Значит, слухи не врут». «Простите, госпожа». Обстановка была достаточно напряженная, так что Йонатан решил не изображать послушного ягненка с преклонениями. «Ты сын Сирвии, обокравший меня неблагодарной воровки. Собирайся, поедешь со мной. Будешь отрабатывать долг матери». Вот теперь Йон чуть не поперхнулся от изумления, а его глаза стали размером с чайные блюдца. Внимательно наблюдающий за ним Клайд сразу понял, что парень ни сном, ни духом о криминальном прошлом своей матери. Просто Йонатан знал, что его приемная мать ни разу не взяла даже шпильки у людей, на которых они вместе работали. Поэтому не поверил бы даже при наличии доказательств, а уж просто словами незнакомки тем более веры не было. И еще его очень заинтересовал один момент. «Как вы узнали, что именно я сын Сирвии, госпожа?» Про правильное обращение он вспомнил в последний момент, наткнувшись на хмурый взгляд Клайда и заметив отчаянно подмигивающего за его спиной Регана, предусмотрительно притихшего с момента появления второй эльфийки. «Ты не рыжий», — презрительно хмыкнула женщина. Это, конечно, был непрошибаемый аргумент, но при одном условии. «То есть вы точно знаете, что мой отец тоже не рыжий, госпожа?» «Да, давай собирайся». «Вы не можете забрать Йонатана, потому что он уже заключил контракт со мной. На год», — решила напомнить о своем присутствии Орния. «По закону он обязан расплатиться со мной за долги матери», — попыталась надавить старшая из женщин. «Да, но после того, как расплатится со своими собственными обязательствами», — улыбнулась в ответ младшая. Причем так, что сразу становилось ясно, конкретно сейчас первой советнице придется уйти без Йона. «Значит, жди вызова от главы клана. Буду рада встрече с госпожой Нейрин», — подозрительно радостно отреагировала Орния в ответ на угрожающее шипение своей собеседницы. И продолжала радостно улыбаться, пока та не скрылась за деревьями. Только после этого, шумно выдохнув, девушка осела на расстеленное Клайдом одеяло. «Госпожа, я разберусь. Выясню, кто донес», — принялся каяться глава охраны, упав на колени. «Выясни», — перебило его излияние Орния, — «и приведи ко мне. А вы оба молчите о случившемся, ясно?» — сурово зыркнула она на своих наложников. «Да, госпожа», — хором ответили все трое. Весь обратный путь в карете царило напряженное молчание, хотя парни отметили, что их госпожа подозрительно спокойна. Причем и знающий ее с рождения Клайд, и только едва познакомившийся Йонатан и около года проживающий рядом Реган даже не сомневались, уступать первой советнице Орния не собирается. Она настроена на борьбу и уверена в своей победе. Именно поэтому Йон пока решил придержать основной свой козырь, то, что он не родной сын Сирвии. Однако свалившиеся на него новости так и тянуло обсудить хоть с кем-то. А сейчас был просто идеальный повод поговорить и об услышанном, и об окружающих его рождения тайнах. Она знала моего отца. «Твоего отца знали все местные феи», — съехидничал Риган, на самом деле давая повод продолжить разговор. «Да, говорят, он был повелителем стихий», — зажмурившись, как недавно перед прыжком в воду, выпалил Йон. И тут же раскрыл глаза, чтобы оценить реакцию. Клайд почему-то побледнел, а госпожа странно усмехнулась. Вот и все, даже обидно. «Мне об этом сказала Дриада», — на всякий случай добавил Йонатан. Вот теперь госпожа с любопытством уставилась на него, а Клайд облегченно выдохнул. По крайней мере, эту тайну мальчишка узнал не от его людей и не от Олафа. Конечно, Йон не догадывался о причине, но отметил, что главе охраны заметно полегчало. «И как давно она тебе об этом сказала?» — поинтересовалась Орния, вроде бы ни в чем не обвиняя. Но Йонатан все равно нервно заерзал и, виновато потупившись, сознался. «На второй день утром, когда вы меня найти не могли». Риган невзначай покосился на приятеля, но не стал напоминать про Сигана и его лесных человечков. Дриада так дриада. Информация оказывается небезопасная, так что нечего остальных наложников подставлять, все правильно. А дриада сказала тебе, кто такие повелители стихий? Тут уже Йон сразу сообразил, что вопрос госпожа задала с подвохом. Не зря же на него смотрят так цепко пристально. И изобразить полное неведение уже не получится, поэтому решился честно признаться. Очень невнятно. И криво улыбнулся, попытавшись пошутить. Я так понял, что это суровые ребята, которых все боятся. «Правильно понял», — кивнула Орния. Потом немного помолчала, продолжая вдумчиво разглядывать троицу своих спутников, и, тоже решившись, выдала важную политическую тайну. Одна из семей повелителей стихий потребовала объединения с нашим кланом. То есть кому-то из дочерей советницы или главы предстоит стать женой кого-то из этих суровых ребят, иначе у клана возникнут серьезные проблемы. «Они собираются принести в жертву вас?» Все три парня выкрикнули нечто похожее по смыслу практически одновременно, и красноречивое молчание Орнии их совсем не успокоило.